Глава 16. Не сочти мой тон менторским, Валерий, но я не могу не заметить, что в той науке, которой ты и я служим, крайне важны именно мелкие детали, сообщил мне Шлюнт. По его интонациям мне сразу стало ясно, что он нашел ответ на вопрос. Казалось бы, какой пустяк, огонь? Ну, что-то где-то когда-то сгорело. А нет, именно он и стал ключом к замку времени. Красиво сказали, похвалил я его. Отличная метафора. Да? Немного тщеславно переспросил антиквар. Мне тоже нравится. Так кто это? Поторопил я его. Имя, Карл Августович, имя. Там к тебе гравюра должна была прийти с помощью этой... Как ее? Викентий, ты точно отправил Валерию на телефон то, что я велел? Кто-то на заднем плане подтвердил, что да, отправил. Смартфон пискнул, сообщая, что на него пришло послание. «Ага, что-то пришло», — подтвердил я. «Сейчас гляну». В сообщении обнаружился портрет миловидной девушки с острым носиком. Она очаровательно улыбалась, глядя на меня с экрана. «Елки-палки», — пробормотал я, поднося трубку к уху. «Она, точно она. Правда, без ленты и в другом платье, но это уже нюансы». «Вот и славно», — проворковал Шлюнт. «Кстати, не расстраивайся, что ты ее не узнал. Эта принцесса в России ни разу не бывала. Потому ничего тебе о ней в институте, скорее всего, не рассказывали. Хотя, ради правды, история ее жизни крайне интересна. Я бы сказал, драматична. Большая любовь, разбитые мечты, трагическая гибель. Вот что судила судьба этой красивой и гордой женщине». «Прямо как аннотацию к любовному роману зачитали», — пошутил я. «Жизнь, мой юный друг, сочиняет такие истории, до которых ни один писатель не додумается», — назидательно произнес антиквар. «Так вот, Валера, ты ищешь подвеску, которую некогда Людвиг Отто Фридрих Вильгельм Баварский, ту пору наследный принц, а позднее король Баварии, подарил своей возлюбленной Софии Шарлотте Августе, принцессе Баварской, впоследствии герцогине Алассонской и Орлеанской». «Вот сейчас непонятно», — признался я. «Он баварский, и она баварская?» «Нет, понятно, что это Европа. Там нынче мужики на резиновых женщинах и фикусах женятся. Да и раньше, я думаю, там нравы были еще те. Но все равно как-то странно. Августейшие персоны ведь». «Звучит немного парадоксально, но ничего удивительного между тем в этом нет», — пояснил антиквар. «Они, разумеется, в каком-то колене были родней, как и большинство представителей венценосных европейских семей, но очень-очень дальний. Скажем так, их любви это помешать не могло, и возможному браку тоже. На пути молодых людей встала куда более страшная сила, носящая имя политика. Вот она-то все и разрушила. И все, что осталось от того чувства, подвеска, которую ты ищешь. Наверняка были еще письма. Но, полагаю, София Шарлотта их сожгла незадолго до своего брака с Фердинандом Алассонским, как, собственно, и Людвиг II уничтожил послание той, кого любил. Знаешь, благодаря Андерсену и прочим сказочникам, европейские принцессы часто воспринимаются как не очень далекие существа. А между тем это были особы с безукоризненными манерами и невероятным понятием о чести и добродетели, к тому же отменно образованные. Впрочем, София Шарлотта все же допустила одну ошибку в юности, и кое-какие ее письма все же попали в печать. Но публикация сия случилась относительно недавно, лет 40 назад. Впрочем, к нашему делу это не относится». «А почему огонь?» Наконец смог я вставить слово в его монолог. «Потому что герцогиня погибла на пожаре, причем обгорела так, что ее только по зубам и опознали», сообщил мне антиквар. «Случилось это в 1897 году, спустя несколько месяцев после того, как София Шарлотта отпраздновала свое 50-летие. Знаменитый парижский пожар на благотворительном базаре. Про него потом много писали в газетах и даже в бульварных романах. Во-первых, народу там заживо сгорело много, более 100 человек. Во-вторых, среди погибших имелись очень значимые персоны. Иные даже не уступали в родовитости нашей персоналии. Еще в том огне погибла Камиль Морони-Латон, чья звезда в тот момент горела очень ярко, а после смерти засияла еще сильнее. Ты же знаешь, о ком я говорю». «Знаю», — с гордостью заявил я, чем, похоже, изрядно удивил Шлюнта. Это художница. Я ее работы видел в музее. Мама меня в него водила». «Мой поклон Марине Леонидовне передай при случае», — чинно попросил меня антиквар. «Она хорошо тебя воспитала, мой мальчик». Стелла, как всегда держащая ушки на макушке, тут же насторожилась и, как мне показалось, сделала какие-то выводы из услышанного. «Вот мне что непонятно». Решил я увести разговор в другую, более полезную мне сторону. «Если София и Шарлотта так обгорела, то каким образом уцелела подвеска? Она должна была расплавиться. А если этой подвески при ней не было, почему она приняла в себя боль погибающей герцогини? Нелогично выходит». «У меня нет ответа на этот вопрос», — помолчав, признался антиквар. «Могу только предположить, что этот дар любви вобрал в себя слишком много чувств юной принцессы, настолько много, что смог уловить последние мысли и боль погибающей женщины. Иные связи бывают неразрывными, даже если речь идет о предметах, а не о людях. И, между прочим, предметы, в отличие от людей, никогда своих хозяев не предают». «Это да», — согласился я, хотя на этот счет у меня были свои мысли. «Но самое главное не это, Карл Августович. Есть соображение насчет того, где может быть эта подвеска? Где ее искать?» «Увы, увы», — вздохнул Шлюнт. «Повторю то, что уже было сказано. Если она и проходила через мои руки, то я ее не помню. И потом, Валерий, я в этом городе не единственный антиквар, есть и другие. Опять же, теперешние владельцы могли приобрести эту вещицу где-нибудь в Вене, Париже, Амстердаме или Антверпене. Там достаточное количество магазинов, которые вполне легально торгуют антиквариатом, разрешенным к вывозу из страны. Да и потом, если не знать, кто был владельцем всей подвески, то ничего уникального в ней нет. Ее сработали ни Бушероны, ни Кастеллани, поверь мне. Добротное ювелирное изделие, но не более того. Скажу больше, скорее всего, так и случилось. Я внимательно слежу за аукционами. Лотов, связанных с именем герцогини Алансонской, там не выставлялось. Я бы запомнил. Значит, подвеска не связана с ее именем и существует сама по себе». «Ну да, так и есть. Полоц же говорил, что все вещи, что мне следует отыскать, слишком рано увидели свет. Значит, перед тем она успела побывать в земле, откуда ее и выкопали». «И мы вернулись к началу», — расстроился я. «Не совсем», — укоризненно произнес антиквар. «Теперь мы знаем больше, чем час назад. И это ли не прогресс? Теперь есть чем работать. Но у меня есть одна просьба». «Весь во внимании», — отозвался я. «Что требуется?» «Вернее, чего не требуется», — поправил меня Шлюнт. «Не следует передавать дальше ту информацию, что ты узнал от меня. Ты понял, что я имею в виду?» «Коллег-конкурентов», — предположил я. «Именно», — твердил Карл Августович. «Согласись, никакого нарушения договора в этом нет». «Само собой», — согласился я. «Даю слово, что от меня эти данные на сторону не уйдут». Дешево отделался. Даже странно, что антиквар так невысоко оценил свою помощь. Впрочем, не так уж она и велика. А вообще я рад, что он столь оптимистично настроен. Только вот сам ничем таким похвастаться не могу. Есть у меня подозрение, что попал я в тупичок, причем в серьезный. По сути, у меня нет ни одной ниточки, за которую можно потянуть. Вывод. Как выкапыватель зарытых сокровищ по наводке, я что-то из себя представляю. Но вот как изыскатель того, что спрятано не весь где, я ноль. Печально, но факт. Может, со временем и научусь чему-то эдакому. Но вот только где бы мне его взять? В смысле, время. Впрочем, спасовал не я один. Шлюнт, похоже, тоже уперся в стену, поскольку ни на следующий день, ни позже он мне не позвонил. Мой телефон вообще молчал. Я даже несколько раз проверил. Звук часом не убран ли. Стелла и Тань меня ни разу не набрала. Может, она с деньгами смылась? Хоть бы, хоть бы. Невысокая цена за сохраненное моральное здоровье. И только в пятницу вечером, когда солнце скрылось за крышами домов, смартфон взревел, сообщая, что я кому-то да понадобился. Радость была недолгой. Номер не определился. Не иначе, как опять будут юридические услуги предлагать или в театр приглашать. Почему-то распространители сомнительно условно-бесплатных благ любят звонить именно вечером. Видимо, полагают, что в этот момент люди добродушней и могут не сразу их послать, а перед этим немного поговорить. «Валерий?» — Осведомился у меня глубокий голос, который показался смутно знакомым. «Это князь Ростоксов. Мое почтение, ваше сиятельство. Ведь так правильно?» «Так», — благосклонно ответил мне вурдалак. «Но мы живем в новом времени. Это архаика ни к чему. Называй меня просто князь Михаил. Этого достаточно». «Как скажете», — согласился я. «Чем обязан князь Михаил?» «Странный вопрос», — хохотнул мой собеседник. «Желаю получить заслуженную награду. Отыскал я то, что тебе потребно, хранитель». «Однако», — восхитился я, — «прямо именно та самая подвеска». «С вероятностью до 90%», — подумав, ответил вурдалак. «Тот, кто принес мне информацию, видел данное украшение своими собственными глазами и утверждает, что они один в один похожи на то, что ты изобразил на рисунке. Так что спускайся вниз к подъезду, хранитель. Я жду тебя в машине». «Неожиданно. Серьезно неожиданно. Я, признаться в то, что кто-то из кровососов сможет мне помочь, не особо верил. А они раз, и вот как меня обескуражили. Хотя, разумеется, приятно обескуражили. Князь был учтив и доброжелателен, но определенные сомнения в том, что он не пожелает прокусить мне шею, все же имелись, поскольку очень уж вурдалаки стрёмная публика. Вон того же Данилу возьми, ему вообще законы не писаны. По-хорошему, надо было бы позвонить Михееву, подстраховаться, но дергать его каждый раз все же не хотелось. В конце концов, он же не бюро добрых услуг, верно? Шлюнт тоже не подходил, поскольку он немедленно задал бы десяток вопросов, а после затеял очередную сложно сочиненную игру. А больше мне звонить некому. Нет, есть еще Стелла, но подобный вариант рассматривать просто смешно. Ей только в радость будет, если меня сожрут. Впрочем, она непременно расскажет о том, что учудили вардалаки своей повелительницы, а та просто из вредности раньше или позже донесет информацию до нужных ушей, что довольно неплохо. Мне это не поможет, но само осознание того, что моим убийцам глаз на задницу натянут, душу в последний миг жизни согреет. Короче говоря, единственным моим другом оказался парабеллум, который я определил в наплечную кобуру, купленную пару дней назад, за компанию с нормальным набором для чистки оружия. Днями в город пришли тучи, северный ветер, изрядно похолодало, и теперь можно было носить оружие более-менее комфортно, под курткой. Правда, очередное заявление о его сдаче в комплекте с кобурой смотрелось довольно странно, но закон хорош тем, что для него не существует понятия абсурдности. Бумажка есть? Дата сегодняшняя? Ну и все. Хотя это Россия. Захотят посадить — посадят. Я же говорю, нет у нас в этой связи слова «абсурдно», потому что мы веками живем на грани здравого смысла. И нам это нравится, потому что так жить не скучно. Всегда есть кого поругать и за что выпить. «Рад видеть», — сообщил мне князь, когда я залез в машину, с удобством расположившись на заднем сиденье рядом с ним. «Данила, поехали». «Да-да, за рулем находился мой новый приятель». «Как дела, Данила?» — хмыкнув, спросил я, а после глянул на его затылок. Отверстие, которое пробило несколько дней назад пуля, видно не было. А говорил, что долго регенерирует. «Выходит каменный цветок?» «Очень оригинально», — не поворачиваясь, отозвался вурдалак. «Фонтан остроумие». «В смысле, заткнись?» — уточнил я. «Ну и ладно». «Князь, а мы куда едем-то?» «Увидишь», — значительно сообщил мне Ростокцев. «И вот о чем сразу предупрежу. Не знаю, как шлюнт, а я попрошу оплатить услугу, оказанную моей семьей тебе в ближайшие дни. Ты смертный хранитель, а это, знаешь ли, создает определенные риски». «Резонно», — признал я. «Но сначала давайте все же я получу подтверждение того, что вышеупомянутая услуга оказана. Пока это кот в мешке». «Нет-нет, я не подвергаю сомнению вашу честность, но есть вероятность банальной ошибки. Мало ли подвесок склепали в 19 веке европейские ювелиры. Все же надо почаще общаться с Карлом Августовичем. Старичок он страшненький, опасненький, но рядом с ним интеллектуально растешь, а при случае мудрость в нужный момент вовсе в ход пускаешь». Через какое-то время мы въехали в центр города, уже более-менее пустынный, ибо вечерние пробки рассосались. Попетляв немного по нему, а после покружив по переулкам, мы наконец-то остановились. «Приехали», — сообщил нам Данила. «Можно выходить». «Прошу», — Князь открыл дверь со своей стороны. «Мы на месте». Я вылез из машины, поежился под порывом холодного, прямо-таки осеннего ветра и огляделся. Безлюдное место, высокая ограда из черных толстых прутьев. За ней виден рассеянный свет фонарей, деревья. Мы куда приехали-то? В ботанический сад МГУ или какой-то парк? Вон там находится то, что ты ищешь, хранитель. Ростокцев показал пальцем в сторону ограды. Держи бумажку, на ней написано участок, ряд и место. Участок, ряд и место? Совсем уж удивился я. Мы куда приехали-то вообще? А ты не понял? Рассмеялся вурдалак. Нет, правда? Это кладбище, Валера. Кладбище. Твоя подвеска 2 года как в могиле лежит, вместе с ее бывшей владелицей. Скажите, что вы пошутили. Попросил его я, одновременно с этим доставая из кармана пачку сигарет. Только кладбища мне и не хватало. А в чем проблема? Как мне показалось, даже немного обиделся князь. Место, конечно, не сильно веселое. Но вы все тут раньше или позже окажетесь. Ну, не конкретно здесь, разумеется. Сюда бы кто не попадет. Связи надо иметь, чтобы в этой землице прикопали. Я в принципе. Вся жизнь, Валера, есть один большой прыжок из женского детородного органа в могилу. Ну, там другое слово должно стоять, но мы с тобой воспитанные люди все же. Так-то оно так. Да только мне что теперь делать? Я щелкнул зажигалкой. И так со всех сторон судьба жмет. А теперь приходится в расхитители гробниц записываться. Сочувствую. Как мне показалось, искренне произнес вурдалак. Но это уже не наши печали, а твои. Мы обещанные выполнили, так что расчет с тебя. Эй-эй-эй! Остановил я его. Что значит выполнили? То и значит, сдвинул брови князь. Все согласно первоначальному договору. Того, что был заключен в моем доме. Вон бумажка, там указано местоположение могилы. Вот кладбище, на котором эта могила находится. Вон там дырка, через которую ты на кладбище можешь пролезть. Чего еще? Да, крепко я тогда оплошал. Чего уж. Надо было не только указанные места в условии включить, но и помощь в добывании предмета. Побольше информации хотелось бы. Как минимум для приличия, возмутился я. Кто была покойная? С чего вы взяли, что подвеску с ней закопали? Что ее вообще закопали, а не кремировали? А ты въедливый. Снова одобрил мои слова князь. Молодец. Ладно, слушай. Звали покойную Людмилой Анатольевной Гончаренко. Что, между прочим, тоже указано в бумаге, которую ты даже не раскрыл. Ну, а драгоценность искомую ей подарил муж, которого зовут Эдуард Гончаренко. Перебил я его. Да ладно, вы серьезно? Мне были знакомы эти имена. Более того, я их обладателей лично видел, причем в своем собственном доме. Ну, точнее, в доме родителей. Эдуард Георгиевич работал в сфере трубопроката, близко к бизнесу моего отца. Потому время от времени они кое-какие дела вели вместе. И жену его я помню. Красивая высокая женщина с глубоким грудным голосом. Значит, умерла она. Жалко. Молодая ведь совсем была. Даже по моим тогдашним юношеским меркам. Когда разница в 5-7 лет кажется критичной. «Именно», — подтвердил Ростокцев и достал смартфон. «Вот, гляди, это фото 3-летней давности. Сюда смотри, я увеличил картинку, видишь?» И верно, подвеска. Причем та самая. Правда, фото было так себе, конечно. «Вижу», — сказал я. «И что с того? Почему вы думаете, что подвеска там?» «Показания свидетельницы», — охотно ответил вурдалак. «Вот тебе материал номер 2. Горничная, которая работала в доме Гончаренко». И он снова сунул мне под нос телефон. Правда, теперь на экране была не фотография, а видеоролик. Я увидел средних лет женщину, находящуюся словно под гипнозом. Она совершенно обнаженная лежала на кровати, раскинув руки и закрыв глаза. По ее лицу было видно, что ей очень хорошо. «И что, хозяйку прямо с подвеской то и похоронили?» — спросил кто-то, находящийся за кадром. «Ага», — пробормотала женщина. «Хозяин велел это сделать. Она же с ней не расставалась никогда. Даже перед сном в шкатулку, что на прикроватном столике стояла, ее ложила». «Клала», — поправил ее собеседник. «Клала», — с готовностью согласилась женщина. «А ты меня еще поцелуешь, Антон? Ты такой ласковый». «Конечно же». По голосу Антона я понял, что речь идет о далеко не простом поцелуе. И эта несчастная, похоже, только что подписала себе смертный приговор. «Иду». «Убедился?» Ростокцев выключил телефон. «Или нет?» «Или нет», — заявил я. «Пока мы говорим о предмете, который похож на тот, что я ищу, и не более. Вот когда он окажется в моих руках, и я смогу определить его аутентичность, тогда сделку можно будет считать свершившейся. А пока извините». «Хозяин, мне кажется, он собирается нас кинуть», — подал голос Данила из салона машины. «Причем нагло так». «Тебе слова не давали», — осек его я. «И вообще, не суй свой нос в чужие разговоры. Его ведь и отрезать могут». «По сути, верно сказано», — задумчиво произнес князь. «Причем это относится к вам обоим». «Согласен, выглядит некрасиво», — не стал спорить я. «Потому сделаем так. Клянусь ночью, луной и поконом, что полностью рассчитаюсь за оказанные услуги с князем Ростокцевым, согласно ранее заключенного с ним договора, и в том случае, если предмет информации, о котором была им предоставлена, окажется тем самым, что мне нужен». «Так себе вариант», — поморщился Ростокцев. «Размыт во времени. Но и тебя понять можно, разумеется». «Вот ведь», — я уцепился одной рукой за ограду, «никогда не думал, что придется раскапывать чью-то могилу. А ведь это законом, если не ошибаюсь, запрещено. Только уголовщины мне не хватало. Да и Эдуард Георгиевич, если узнает, то по голове меня не погладит. А он узнает обязательно, поскольку волкодавов из своей службы по следу пустит сразу после того, как все обнаружится. Я его помню, он дядька резкий. А тут вряд ли получится чисто сработать. Мне так точно, особенно в темноте». «Могилы раскапывать — это уметь надо», — согласился со мной вурдалак. «Дело тонкое, требует специальных навыков». «Князь, может, дадите мне пару ребятишек покрепче, а?» — попросил я его. «Они у вас, как кошки, отлично в темноте видят. А лучше всего, если они сами мне все и провернут, без моего участия. За мной не заржавеет, не сомневайтесь». «При любой другой ситуации, скорее всего, я не сказал бы нет», — немного напыщенно произнес князь. «Но не в этой. Нам за эту ограду соваться нельзя, хранитель. Там наша смерть живет». «Опять загадками говорите, ваше сиятельство?» Недовольно отозвался я. «Если вы забыли, то мне все эти внутренние подлунные расклады неизвестны. Там кладбище». Ростокцев присел на капот машины. «Могильная земля. Место последнего упокоения мертвых. А мы все именно что мертвы, хоть и выглядим как живые. Пара шагов по этой земле, особенно ночью, и нас учует тот, для кого мертвые паства. Ну а мы, значит, те, кто от него сбежал. Пусть кое-кто даже и не по своей воле. Да и вообще, для нас земля-кладбище вредна. Она из нас последние искры бытия высасывает, как пиявка кровь. Вроде как понемногу, но если вовремя не спохватиться, то дело может кончиться плохо. Да и тебе, приятель, я туда вот так просто соваться бы не рекомендовал. Особенно ночью и с не слишком благовидными целями». «А для кого мертвые паства?» Совсем уж запутался я. «О ком речь?» «В этом мире, хранитель, всегда и везде есть хозяева», — пояснил князь. «В реке водяник, в лесу леший, на поле луговой, в доме домовой. Ну и тут тоже. Если есть место, то имеется и хозяин. И скажу тебе так, лучше с лешим подраться или с домовым повздорить, чем дело с умруном иметь. Им сила дана немалая, и знают они, ох, как много, как о жизни, так и о смерти. И о том, как первое превратить во второе», — добавил Данила, тоже выбравшийся из машины. «Вот-вот», — поддержал его Ростокцев. «В пределах своих владений они полноправные владыки. Там, за решеткой, червяк в земле не шелохнется без его разрешения. Чего уж говорить о разорении могилы». «Лихо», — проникся я. «Ну а как с посетителями? Сюда ж толпы народу ходят. Хоронят умерших, памятники ставят, просто прогуливаются. Опять же, обслуживающего персонала, небось, полно». «Над обычными людьми, теми, кто могилы родных посещает или здесь работает, умру на власти нет. Как минимум до той поры, пока те не помрут и на его кладбище в неживом виде не попадут. Ну или прямого ущерба ему не нанесут. Тут он снова в свои права входит. Но ты-то тут при чем? Ты хоть и остался человеком, но теперь наш. Под луной живешь, хранитель, не под солнцем». И существуешь ты отныне по покону, а не по закону. Так что если Умрун тебя прихватит у раскопанной могилы, то... Я не знаю, что именно он сделает, но хорошего ждать не приходится». «А он прихватит», — добавил Данила злорадно. «Любая кладбищенская тень, любой призрак, его глаза заприметит тебя, цап, и свой склеп». «Чего ты скалишься, ущербный?» — разозлился я. «Это твоей семье прямой убыток. Если ты забыл, то пока я подвеску не получу, расчета не последует, так что радоваться нечему. Вот и выходит, что в заднице не только я, но и вы». «Твои проблемы — это твои проблемы», — строго произнес Ростокцев. «Даже не спорю», — согласился с ним я. «Но авансы сроду не раздавал, так что пока мои проблемы не будут разрешены, вашими я заниматься не стану. Пока у меня нет подвески, у вас нет денег. Клад не девичья невинность». «В смысле?» — удивился Данила. «Ее по нашим временам восстановить, как высморкаться. А если я вам клад отдам, то обратно в землю его уже не вернешь. Так что ждите, пока я как-нибудь решу вопрос с кладбищем и его смотрящим». «Хозяином», — поправил меня князь. «И вообще, Валерий, взвешивай каждое слово в общении с обитателями ночи. Я вот на твое хамство смотрю снисходительно, но могут найтись те, кто делать этого не станет. А Умрун тебя за твою оговорку вообще сразу на куски разорвет. В буквальном смысле». «У меня и в мыслях не было вам хамить», — возразил я им. «До той поры, как этот товарищ в нашу беседу не влез. Он вообще постоянно меня провоцирует или на драку, или на ругань. Потому сразу вас предупреждаю. В одну прекрасную ночь я его убью». «Или я тебя», — вставил свои 5 копеек в разговор Данила. «Значит, судьба у вас такая», — подытожил князь. «Случается. А что до награды? По сути, твоя позиция верна, товара лицом нет. Но кое о чем я тебя все же попрошу. Если просьба выполнима, нет проблем», — согласился я. «Письмо напиши остальным концессионерам. Ну, как в прошлый раз, мол, тема закрыта, всем спасибо». «Хочется Карлу Августовичу нос утереть?» — уточнил я. «Очень», — расплылся в улыбке князь. «Не стану кривить душой, не люблю его. Скользкая личность. Помнится, в 19-м году...» Увы, я так и не узнал, что именно случилось в 19-м году, и по этой причине не узнал, к какому именно веку относится этот год. Почему? Потому что князя перебило некое замызганное и сгорбленное существо, появившееся с той стороны ограды. «Люди!» Радостно просипело оно, мотнуло немытыми патлами и почесало живот под драной майкой. «Вот радость! А я тут брожу-брожу, никак выхода не найду. Эй! Это где тут ворота? Слышь, парень? Да, вот ты. Тебя как зовут-то?» «Небось, алкаш, что допивает на могилах водку, принесенную на помин. Заснул там, а теперь выбраться наружу не может. Молчи». Ладонь Ростокцева закрыла мой рот, из которого было готово сорваться имя. «Не вздумай отвечать этой пакости. А ты, бесплотный, вон пошел отсюда. Здесь по ту сторону ограды место для живых, а не для мертвых». «Ой, кто бы говорил». Тот, кого я принял за загулявшего ханыгу, распрямился, и я понял, что вижу сквозь него. Да, фраза звучит диковато, но что есть, то есть. Потому что это не человек, а призрак, самый настоящий. Вон и патлы пропали, и одежда изменилась, превратившись из драной майки в нечто, больше напоминавшее старинный сюртук. «И я нежить», — с достоинством сообщил ему Ростокцев. «Но у меня есть плоть, все речь тела. А еще хожу я, куда сам захочу, не бегая, как собачка, туда, куда меня пошлет хозяин». «Если не секрет, зачем вы мне рот зажали?» — спросил я у него. «Понимаю, что от ошибки сберегли, но от какой?» «Ты чуть вот этому синюшному имя свое не назвал», — пояснил вурдалак. «А делать этого нельзя ни в коем случае. Узнав имя, сообщенное доброй волей, он сможет ненадолго занять твое тело, соображаешь?» «Правда, в твоем случае такое вряд ли могло произойти. Ты очень крепок, не только физически, но и душевно. Но тем не менее...» «К тому же он может передать эту информацию кому-то посильнее, и тогда возможны разные нюансы». «А что у тебя за дела на нашем кладбище, упырь?» — поинтересовался призрак, буквально прилепившись к ограде. И кто этот паренек, которого ты так оберегаешь, вместо того, чтобы осушить до донышка, как бутыль с вином?» «Нет, этот тебя не смог бы себе подчинить», — усмехнулся Ростокцев. «Слишком глуп». «Благодарю, князь». Я осознал, в какую неприятность чуть не вляпался. «Все-таки права народная мудрость. Век живи, век учись». «Главное, чтобы учение впрок пошло». Доброжелательно потрепал меня по плечу вурдалак. «Молодой человек!» Призрак, не мигая, смотрел на меня. «Если тебе чего надо здесь, на нашей земле, ты говори, не стесняйся. Помогу, подскажу, с кем надо сведу, а о цене договоримся». «Сгинь!» — посоветовал ему Данила. «Не мелькай перед глазами». «Никогда не имей дела с такими, как он», — сообщил мне князь, показав на призрака рукой. «Непременно обманут». «В нашей с тобой игре, друг мой, вообще грани между добром и злом, правдой и ложью изрядно подстерты. Тут уж ничего не поделаешь. Но все равно есть какие-то границы, которые никто не станет пересекать. А для него их нет, как и для всех остальных, кто обитает там за оградой. Кроме хозяина кладбища, разумеется. Да и тот, если честно, свои границы для себя сам разметил. И где они лежат, остальным неведомо». «А ты отважный, упырь!» — оскалился призрак. — В двух шагах от кладбищенской земли ее повелителя упоминать в суе. Видать, совсем черви твой мозг съели. Ха! Мне вдруг стало нестерпимо холодно, словно следом за северным ветром в столицу пожаловала зима. А еще внутри все сжалось, как в юности, в тот момент, когда драка вот-вот начнется, но первый удар пока никто не нанес. — Валим! — чуть просевшим голосом предложил Данила. — Патрон! «Не надо нам тут оставаться!» «В машину!» Толкнул меня князь, опасливо глянув в сторону ограды, где злорадно хохотал наш неживой собеседник. «Быстро, быстро!» Спорить я не стал. Нырнул в теплый салон автомобиля, и уже через считанные секунды детище немецкого автопрома умчало нас куда подальше от места, куда мне, хочешь не хочешь, все равно придется вернуться».